«Извините, Елена, мы можем задать вам пару вопросов?» – спросил я, присаживаясь к ней. Она усмехнулась, глянув на меня и кивнула. «Думаете, я этот сраный браслет украла?» «Конечно, думаете, вам наверняка обо мне уже много рассказали. Что бы вы ни делали до этого момента, все же мы склонны верить лишь фактам, а не слухам. Спрашивайте, что хотите. С вашего позволения, Елена, подскажите, пожалуйста, в каких вы отношениях с Ольгой?» Уточнил я и постарался заглянуть в глаза. «Зачем вы это спрашиваете? Вы и так это знаете». Когда она это произнесла, в ее голове промелькнула лишь грусть, которая через несколько секунд отразилась и на лице. «Мы хотели бы услышать и вашу версию. Эта выскочка опозорила меня на репетиции перед главным спектаклем года, где решалось, кто будет играть главную роль. Конечно, я к ней не буду относиться с уважением и принятием», – произнесла она, и я увидел небольшое воспоминание о том, как Ольга подкинула ей слабительное в еду перед самим выступлением. «Даже не подумал бы, что так кроткая женщина на такое способна, но все же решил уточнить, как именно она вас опозорила. Вы это в мотив запишите?» «Не совсем. Мы никого не исключаем из подозрений, это правда. Но и решать лишь по выводам, что вам кто-то не нравится по личным причинам, тоже не будем». От моей речи Лиза ошахнула и присела рядом, прижимая коленки к груди. Она уставилась на нас, так будто мы шептались, пытаясь услышать каждое слово. «Эта сучка, будь она проклята, подсыпала мне слабительное в еду. На самом выступлении у меня скрутило живот. А что было дальше, я думаю, вы и сами догадаетесь». Лицо Дениса слегка искривилось. Судя по всему, он смог представить себе это в красках, а я, тряхнув головой, продолжил. «Девушки говорят, что вы покушались на жизнь Ольги, подсыпав ей яд. Это так. Это был не яд, а таблетки, сделанные по специальному заказу, чтобы ей плохо стало. Она бы не умерла, но помучилась знатно». Я тяжело вздохнул, когда увидел в ее голове, что это правда. «Вот и пойми, что ими движет. Хорошо, а у вас есть ключ от гримерки Ольги или, может, вы ее когда-то посещали?» «Нет, у меня ключей от ее комнатушки и не нужны», — женщина сказала правду, и мысли о том, что еще спросить, становилось все меньше. Пытаясь зацепить хоть за что-то, я еще раз обратил внимание на часы. «А что у вас за часы? Выглядит очень симпатично, я бы сестре такие же подарил». «Эти-то?» Она вытянула руку вперед, разглядывая их. «Брат подарил, не уверена, что они что-то стоят вообще. Но подарки делает он нечасто, да и на репетиции это удобно. Телефон с собой не возьмешь же. Хотите, смотрите». Она расстегнула застежку и передала мне часы с позолоченным ремнем. «Можно я сфотографирую?» «Да». Сделав фотографию часов внутри и снаружи, я передал их обратно Елене и, заглянув в глаза, попал в какой-то омут. Она думала о том, что вся ее жизнь пошла под откос, как только она попала в этот театр. Болезнь, охватившая ее тело, анорексия, которую она не может победить, и даже то же яблоко, что женщина съела, я чувствовал, как рвется наружу. Только тяжелые воспоминания и жалость самой себя крутились в голове. Мне стало как-то даже немного не по себе. Столько проблем сейчас высыпалось на меня. Наверное, это как раз одна из плохих сторон медали этой магии. Я чувствовал всю ее боль как свою, я буквально начал тонуть в ее мыслях. Меня отдернула Лиза, глаза которой как-то сильно округлились, глядя на меня. Она прошептала мне на ухо: «Спроси про Евгения», и я попытался взять себя в руки. «Елена, а какие у вас отношения с Евгением?» Она, услышав этот вопрос, будто повторила его реакцию, слегка нахмурившись, она заглянула мне в глаза и ответила: «Никаких». Только вот в ее голове было то же самое. «Они возлюбленные, или родственники? Есть какие-то теплые воспоминания?» Промелькнуло пару картинок, где они были вместе, судя по всему, недавно в каком-то ресторане. Но Елена быстро отбросила эти мысли из головы. «Понял вас, не будем больше мешать. Поставьте, пожалуйста, подпись на этом листке, и мы пойдем». «Зачем подпись?» Она приподняла одну бровь, глядя на бумажку, где стояли фи и подписи всех опрошенных актеров. «Просто, что мы с вами поговорили и вы это подтверждаете. Для отчетности нужно, такие правила», — пожал плечами я. Женщина расписалась, и мы отошли немного в сторонку. «Ну вот, опять они меня окружили и уставились. Ну вот что с ними делать?» «Так», — произнес Денис. «Так», — воскликнула Лиза. «Да что так-то? Она соврала только на вопросе о Евгении. Как я и думал, между ними что-то есть. «Может, они действовали сообща?» – произнесла воодушевленная Лиза. «Мне кажется, ей повод дай, она такую историю накатает, что даже невиновные виноваты окажутся». «Погоди ты», – буркнул Денис, осаждая девушку. Та чуть ли не подпрыгивать на месте начала, думая, что вот все уже решено. Я положил руку на плечо Лизы, прижав ее к полу. Раздражать уже начало. Еще рано делать выводы, тем более, почерк ее не совпадает с тем, что на фотографии, произнес я, протягивая телефон с открытой фоткой на нем. Девушка грустно опустила глаза, кажется, даже носом шмыгнула. Не терпится же ей. Давайте в офис поедем, поговорим с Разумовским. Да, поехали, произнес Денис и с трудом поковылял к выходу. Уже в офисе нас ждал небольшой подарок, а вернее, ответное письмо от Жлобина-старшего. Глава 11. Пашинин. Уважаемый Андрей Алмазов, ваше поведение никак не может быть оправдано. Унижение семьи графа и избиение до полусмерти моего сына – это выходящее за любые рамки поведения, которое не поддается никаким объяснениям. Ваши извинения недостаточны, чтобы я мог закрыть глаза на подобный проступок. Я вынужден буду добиться справедливости для вас и вашей шайки. Вы понесете наказание за свои поступки, как и ваш руководитель. Такие люди не должны работать на государство, а тем более помогать другим членам общества. Вы являетесь опасностью для окружающих и неизвестно, с кем вы решите расправиться еще. Побои уже были сняты, и мой сын с другими потерпевшими на ваши оскорбления уже дали показания. Пустословие здесь не поможет. Поверьте, я добьюсь того, что вы, ваши друзья, что проявляли участие и ваша семья, которая воспитала такую асоциальную личность, были наказаны. С уважением, Алексей Жлобин. Вот урод, сквозь зубы произнес Самойлов, разгораясь прямо на месте словно пожар. Лиза, быстро среагировав, активировала свою способность, потушив огонь Дениса, и тот психанул еще больше, пнув ножку стола. Ножку-то он с ноги разбил, ветхое дерево треснуло и стол покосился, но его гнев это не утихомирило. Кажется, он совсем забыл, что все еще побиты. Я сжал письмо в руке и начал легонько ударять себя кулаком по лбу, размышляя, что делать дальше. А мыслей не было вообще. В помещение вошел Разумовский. Оглядев нас с Денисом, он тяжело вздохнул. «Так, товарищи, по делу браслета расскажете немного позже. Сейчас я организовал встречу с Пашининым. Поедем туда. Я уже и забыл о деле с мусорщиком», — усмехнулся Денис, за которым в этот момент свалился стол. Ножка буквально треснула во всей длине, и содержимое стола вместе с ним полетело вниз. Олег закатил глаза и вышел, сделав вид, что ничего не видел. Лиза выскочила за ним, как послушная собачонка, а мы с Денисом решили сначала поднять компьютер, свалившийся на пол. Догнав этих двоих, мы сели в машину Разумовского и отправились в один из ресторанов Пашинина, где он как раз нас и ожидал. Выйдя около небольшого здания, мы начали его рассматривать. Ресторан находился в самом сердце города и выглядел достаточно уютно. Деревянные большие окна с рамами темно-коричневого цвета. С бордовой крыши свисал виноград, покрывая бежевые кирпичные стены целиком. Массивная дверь, сделанная из дерева, была лишь покрыта лаком и полностью передавала всю красоту и структуру древесины. Над дверью висела большая кованая вывеска на цепях с названием ресторана «Веранда». Потянув за большое железное кольцо в виде ручки, мы вошли внутрь, где было не менее красиво. На полу уложен паркет, а стены заняты бордовыми под цвет крыши обоями. Всюду висели картины, копии великих художников, но связанные с едой. Круглые деревянные столы были покрыты белыми скатертями, а на каждом из них красовалась по бутылке вина, что разливалось к заказу посетителей. «Думаю, что еда здесь совсем не из дешевых». Меня отдернула Лиза и сразу повела за Разумовским. Петляя между столами, мы зашли на кухню и, быстро пройдя вперед, оказались в кабинете самого Пашинина. Молодой парень со светлыми волосами и сигарой в зубах сидел, раскинувшись в кресле. Он предложил нам сесть и достал бутылку дорогого вина, начав разливать его по бокалам. «Выпейте со мной», — произнес Антон, протягивая бокал Лизе. Та, опешив, только кивнула головой и потянулась за бокалом. Мужчина оказался достаточно проворным, потому как Лиза взялась за бокал, тот подошел еще ближе, прижимая свою руку к ее и предлагая сделать это на брудершафт. Девушка посмотрела на нас, а потом на Антона и, нервно улыбнувшись, выпила с ним. Как же чудесно пить в компании такой прекрасной особы. Меня аж передернуло, будто смотрю опять на то, как Самойлов девушку привлекает. Правда, Лиза как-то странно отреагировала. Она мило улыбнулась и слегка покраснела. Неужто ей комплиментов никто до этого не делал? Я даже немного иначе посмотрел на нее, как на девушку, а не как на агрессивную зверушку. Антон присел на диван к Лизе и невзначай закинул руку за ее спину. Она немного съежилась и, кажется, растерялась от такого внимания. Правда, не думаю, что она ему понравилась. КХМ, ворвался Разумовский. Мы хотели с вами обсудить дело об убийстве Орлова. Конечно, я вас слушаю, воскликнул он, подмигивая Лизе и пододвигаясь ближе к ней. Я бы на его месте так не рисковал. Ей то терять нечего, может и укусить. Расскажите о ваших отношениях с графом Орловским. Как только Олег задал этот вопрос, я непроизвольно активировал магию, заглянув в глаза Пашинина. В его голове явно читалось довольство таким удачным исходом событий. Он был рад, что конкурента больше нет и никак не скрывал эти мысли. Что вам рассказать? Ссорились из-за нескольких точек, где я собирался открыть свою сеть ресторанов, но этот назойливый тип постоянно норовил их забрать себе. Екатерина Геннадьевна говорила, что ваши ссоры доходили и до угроз. Можете сказать что-то по этому поводу? Было такое, ответил он, сделав глоток вина. Отправлял ему пару писем в надежде напугать, да и прилюдно мы ссорились, что тут скрывать. Об этом все наслышаны. Что это были за письма? Угрозы расправой? Да что вы говорите такое? Я всего лишь грозился ему отправить в его рестораны несколько специальных служб, чтобы те проверили их и закрыли. А закрывать их было за что? Говоря это, Антон вспомнил о каком-то скандале, где девушка хотела уйти, не заплатив, и подкинула в тарелку насекомое. Старый трюк. Не думайте, что я настолько плохой человек, что угрожал бы смертью оппоненту и в целом убил бы его. Что мне с этого? Точки это не вернет, а мне добавит только проблем. В целом он не врет. Пока что, у меня уже в голове два дела путаться начинают. Вы знали, что Орлов изменяет жене? Догадывался. Видел его пару раз ошивающимся около клуба под луной. Явно не выпить туда ходил. Вы не говорили об этом Екатерине? А зачем? Мне было скорее интересно, чем это закончится. Правда, такого финала я точно не ожидал. Не удивлюсь, если она сама его и убила. Усмехнулся он. А чем это вы? Разумовский напрягся и наклонился чуть вперед к Антону. Да сами посудите, обиженная и преданная женщина, которая любила своего мужа, скорее всего, не смогла простить его. Антон вновь подмигнул Лизе и достал из кармана пиджака свой телефон. «Не оставите намерочек, юная леди?» Денис вдруг заулыбался, начав издеваться над бедной девушкой, а та, хмыкнув, вырвала телефон из рук Пашинина и что-то туда вписала. Довольный собой мужчина убрал телефон обратно. «А есть еще предположение, кто мог это сделать?» «Да, наверное, нет. Я с ним не так тесно общался, чтобы знать, есть ли у него друзья или враги. Был лишь один раз, когда я был в его поместье пару лет назад, и к нему зашли гости. Но я не помню, кто это, да и к делу не думаю, что это относится. А эту девушку вы видели раньше или знаете?» Разумовский достал из кармана куртки фотографию Татьяны и протянул ее Пашинину. Тот всматривался в лицо на фотографии, и в его голове были тщетные попытки найти одну похожую женщину из всех, что он видел, но, кажется, таких не было. «Нет, не видел», — ответил он, протянув фотокарточку обратно. «Что же, тогда не будем больше отвлекать», — произнес Олег и поднялся с места. «Спасибо за теплый визит. Обращайтесь». Рад был помочь расследованию. Улыбнулся, и он потянулся за запястьем Лизы. Поцеловав ее руку, он продолжил. «Надеюсь, в скором времени еще увидимся». Мы вышли на улицу и втроем закурили, пуская кольца дыма в воздух. «Андрей, не надо так делать», — произнес Олег, нервно притоптывая ногой. «А чем вы?» «О использовании своих сил на дворянах. Как вы заметили, я от внезапности даже дым проглотил. Я не первый год с менталистами работаю и знаю, как это выглядит. Если бы он что-то понял, у нас были бы серьезные проблемы». «Куда уж серьезней», — усмехнулся Денис. «Все шутки шутите?» Денис отвел глаза и отошел немного в сторону, затягивая сигарету. «Оно само как-то получилось». Неестественно улыбнулся я, пытаясь прикинуться дурачком. «Какие мысли есть по поводу допроса Пашинина? Врал или нет?» «Вообще, ни разу не наврал. Говно». «Что?» Удивленно я уставился на Олега. Его было бы проще всего привлечь, учитывая их постоянные стычки и письма с угрозами. «И вы туда же?» Тяжело вздохнул я, увидев в Разумовском Лизу, которая часа три назад точно так же вела себя после разговора с Еленой. «Им, правда, все равно кого ловить, лишь бы мотив был. А чем это ты?» Олег напрягся и нахмурил брови, отбрасывая окурок на тротуар. «Да ни о чем. Можно же было дойти до мусорки. Ну что за невежда. Время рабочего дня подходит к концу, а это значит, что можно расходиться по домам. Как только мужчина сел в свою машину и уехал, Лизе в голову пришла не самая лучшая идея, но кто мы такие, чтобы отказываться, верно? А давайте съездим на адрес, который сказала та девушка Денису. Подожди, ты хочешь в дом ко второй девахе съездить? Денис сразу подбежал к нам и дернул Лизу за руку. Да, а что, нам никто не помешает, осмотримся вокруг, посмотрим почтовый ящик. Плохая мысль у мертвецов в домах копаться. Ты боишься? На лице Лизы появилась забавная злорадная улыбка, и она, встав на носочки, потянулась к лицу Дениса, заглядывая в глаза. Не боюсь, конечно. Тогда поехали. Нам предстояло ехать на другой конец города, и дорога заняла около полутора часов. И нет, не потому что это так далеко, а потому что мы просто попали в пробку. В нормальную такую, бордовую пробку. А все потому, что какой-то шахматист решил сыграть прямо на дороге. Выйдя из такси, перед нами предстал небольшой многоквартирный дом. Насколько я знаю, в этом мире в таких домах маленькие квартирки однокомнатные, в которых живут малоимущие люди. Находятся они все по краю города, и стоимость аренды, как и покупки, здесь до смеха низкая. А вот преступность в таких районах, наоборот, очень высокая. Зайдя в открытую парадную, мы дошли до почтовых ящиков и, найдя среди них номер 62, попытались открыть. На удивление, он не был закрыт, писем в нем было много, в основном это были считай какие-то рекламные листовки. Среди этого мусора мы нашли только одно интересное письмо, и оно было как раз от девушки, что проводила время с Денисом. Мы открыли письмо и увидели там текст в формате: «Яна, у меня часть твоих вещей, которые ты оставила на работе. Я бы хотела передать тебе их. Если ты не хочешь видеться, то я могу оставить вещи под дверью. Только напиши, что ты согласна. Я пыталась до тебя дозвониться и приходила к тебе домой, но ты не отвечаешь, поэтому я и решила написать письмо». Лиза убрала письмо в сумку, сказав, что добавит его в дело, и мы начали подниматься на второй этаж. В доме было 9 этажей, и на каждом из них по 6 маленьких квартир. Мы добрались до ее двери и решили попытать удачу, просто дернуть ручку. Дверь не открылась, да и от нее исходил слегка неприятный аромат. Как-то желания входить туда особо не было. Тут в целом мы и могли поехать по домам, но Лиза сдаваться не собиралась. Она достала из волос шпильку, а из сумки карманный нож. Некоторые махинации с замком, и он открылся. Мы с Денисом, честно говоря, стояли в полном непонимании происходящего. Хотел сказать другое, но понял, что будет неприлично. «А ты давно двери вскрывать умеешь?» — произнес Денис, приподняв бровь. «Да с детства еще, когда меня в комнате за шалости запирали». «Дай угадаю, и нож у тебя тоже с детства есть?» «Ну да, а что?» «Да нет, в целом все логично. Маленькая девочка с маленьким ножом вскрывает двери и устраивает погромы», — пробормотал он и открыл дверь. Невидимой массой на нас набросился запах из комнаты, от которого сразу же стало выворачивать наизнанку. Это даже не запах чего-то протухшего, это уже такой резкий и ядовитый запах чего-то сгнившего. Я снял свою кофту и, сложив ее вдвое, прижал вплотную к носу. К счастью, на ней еще сохранился легкий аромат одеколона, который на один несчастный процент спасал. Мы забежали в квартиру и первым делом открывали вообще все окна, не глядя на то, чтобы вокруг. Через минут 10 запах понемногу стал отступать. Нет, он не ушел совсем, но дышать через кофту стало явно легче. Мы начали осматривать в квартире размером примерно 17 квадратных метров. На кухне лежали пакеты мусора, уже покрывшиеся живностью, что и являлось причиной такого запаха. Прикасаться к ним мы, конечно же, не стали, но и трогать здесь что-либо без перчаток уже не хотелось. «Неженки», — буркнула Лиза, глядя на нас, и начала рыться в комоде девушки. «Мы не нашли документов, но в кармане каких-то старых штанов нашел билет на самолет, судя по всему, откуда она и прибыла. На билете было написано Гагарина Яна Александровна и дата рождения 01.01.2015. Ну хоть что-то. Зная дату рождения Эфиа, мы хотя бы сможем установить ее личность». В клубе-то отрицали, что вторая погибшая девушка работала на них. Судя по всему, когда они увольняются, то их просто из существования стирают. А она была еще очень молодой. 20 лет. Правильно говорят, смерть – дело одинокое. Неважно, молодой ты или старый, богатый или бедный, имеешь друзей или нет, умрешь ты в одиночестве. Даже жалко как-то стало ее. Порывшись еще в вещах Яны, мы нашли письма от некого Станислава Евдокимова, который предлагал девушке переехать к нему и жить вместе. Только вот интересно, что она ответила. Может, поэтому и уволилась, чтобы зажить счастливую жизнь? Не зря же она хранила эти письма. В общем, вопросов было больше, чем ответов, а мысли зашли явно уже куда-то не туда. Больше находиться в помещении мы не могли, поэтому отправились на выход, закрывая входную дверь за собой. Правда, я думаю, об этом стоит сказать Разумовскому, иначе, если кто-то узнает, то у нас могут быть проблемы. Ну что, какие еще мысли посетили твою светлую голову? Улыбаясь, сказала Лиза, убрав от лица бумажный платок, пропитанный духами. Воздух на улице особенно казался свежим после такого аромата. Поэтому я пытался надышаться, как в последний раз. Пока никаких, но я вот все думаю, связано ли как-то, что обе убитые девушки являлись танцовщицами в клубе под луной, Орловский тоже с ним связан. Это пока единственная мысль, что у меня в голове. Больше нет, слишком мало информации. Хотя я все же начинаю думать, что убийца не Екатерина. С чего ты это решил? Зачем ей убивать вторую девушку, которая давно уволилась? Одно дело отомстить мужу и Татьяне, с которой он спал, а другое дело убить еще и ни в чем не повинную девушку. Может, ты и прав, но тогда мы в еще большем тупике. Пока мы стояли на улице и рассуждали, нам на телефоны пришло сообщение от Разумовского. На работу завтра можете не выходить. Встретимся в баре Яга в 10 часов утра. Адрес: Мучной Пёр, 927. Мы втроем переглянулись. Что значит «можете не выходить»? Он снова нас хочет потащить с утра пораньше по каким-то делам, тяжело произнес Денис, уже открывая приложение такси на телефоне. Скорее всего, дождавшись машин, мы разъехались по домам. Я уже привык, что с тем, как я поздно возвращаюсь, мне оставались только небольшие крупицы ужина, что я мог взять с собой наверх. Но в этот раз меня ждала отдельная тарелка в холодильнике с запиской от матери. «Я отложила на ужине для тебя самый вкусный кусочек мяса, пожалуйста, поешь как вернешься». Хах, матери, они в любом мире матери. Взяв с собой еду, я отправился в свою комнату. Глава 12. Новый офис. Утром, как и просил Олег, мы втроем отправились в бар. Зайдя внутрь помещения, я стал глазами искать столик, где бы сидел Разумовский, и нашел даже троих знакомых мне людей. Владимир с Олегом глушили уже не первый стакан, а Лиза пялилась в телефон, листая ленту Ростока. Я сел рядом и заказал кофе. Пить с утра пораньше мне точно не хотелось, тем более если дальше нас могли ждать дела. Говорить, зачем они нас собрали, эти двое не хотели. Предлагали сначала дождаться Дениса. Загадочные какие. Самойлов, конечно же, тоже не особо торопился. Пришел с опозданием на 30 минут. Да и Владимир с Олегом этого не заметили, они слишком были заняты тем, чтобы выпить, закусить. Когда все были в сборе, Разумовский грустно вздохнул и развернулся к нам. «Только что счастливый был. Я хочу вам кое-что сообщить», — начал он, но его перебил Владимир. «Подожди, дай я скажу. Пожалуйста». Мы втроем уставились на них, не понимая, что за спектакль сейчас происходит. «В общем, не буду ходить вокруг да около. Ваш отдел вместе с Олегом было решено расформировать, а вас троих уволить». «Почему?» – спросила дрожащим голосом Лиза, которая сейчас ком в горле от обиды проглотила. «Я-то в целом догадываюсь почему, но вот за что ее, вопрос. Причина простая, Жлобин. Он настоял, чтобы вас всех уволили, а отдел Олега расформировали в принципе, понизив его самого в должности. Дошел с этим до руководства. Разумовского-то я смог отбить, все же... Как-никак, он работает тут давно, а увольнять старого сотрудника из-за одной ошибки, которую он просто не успел проконтролировать, было бы глупо. А вас выгородить не получилось. Алексей на пену изо рта исходил, говоря, что если вас не уволит, то он пойдет дальше. А Лизу-то за что? Спросил Денис, будто прочитав мои мысли. К этому моменту девушка уже поникла и, опустив глаза вниз, надула губу, которая безостановочно тряслась. Таково было его желание. Расформировка отдела подразумевает, что все его участники не смогут больше в нем работать. Взять на другие должности я вас не могу, ни у кого нет подходящего опыта, да и подноготные у вас так себе. Для детективного отдела мы взяли вас по просьбе, думая, подставив к вам опытного человека, вы справитесь. В целом так и было. Старые дела наконец сдвинулись с места. И что нам теперь делать? Вот об этом мы как раз и хотели поговорить с вами. Ой, чувствую, ничем хорошим этот разговор не закончится. По крайней мере, законным точно. Вы, ребята, хорошие, честные и умные, произнес Разумовский с какой-то грустью в голосе. Терять такие кадры очень не хотелось бы. Тем более каждый из вас обладает редким даром, что тоже не остается незамеченным. Да, Поэтому мы решили открыть секретную детективную фирму», — продолжил Владимир. «Я почувствовал, как у меня стал неистово дергаться глаз, ведь новость об увольнении меня даже немного порадовала. Я хоть и успел смириться с этими двумя, но все еще не горел желанием проводить с ними остаток жизни». «Что за секретная фирма?» – переспросил Денис, натягивая свою бровь прямо на макушку. «Так вы дослушайте, а потом уже будете говорить», – буркнул Владимир и взялся за стакан с пивом. Он поднял его в воздух и, словно тост, начал рассказывать свою гениальную идею. «План такой: вы арендуете помещение, и мы передадим вам дела, которыми вы уже занимаетесь, вернее, копии дел. Все остальное будет в том же режиме. Олег будет давать вам задания, и их нужно выполнять. По мере расследования, отчитывайтесь и вкладывайте новые улики в папки. Только есть один нюанс». «Какой же?» С опаской я взглянул на Владимира. «Этими же делами будут заниматься и другие отделы, поэтому все делать надо тайно. Если что-то все-таки раскроете, мы будем приписывать это Олегу. Но зарплату вы получать все равно будете». «И как же?» «Я договорился со своим руководителем на открытие особо секретного отдела, который будет называться «Клуб Тайн». Деньги из бюджета уже выделены. Только никто о вас знать не должен». «Скажите, вы же шутите?» «Нет, я абсолютно серьезен. Вот бумаги, распишитесь». Владимир протянул два документа, один на увольнение, другой на принятие на новую работу. «Все уже даже подготовил, как продумано. Как он вообще уговорил своего руководителя пойти на такой сомнительный шаг? И где нам, по-вашему, искать помещение?» — произнес я, с интересом разглядывая бумажки. «Где хотите, а вообще есть фирма». Владимир достал из кармана небольшую визитку и протянул ее мне, которая занимается подобным. «На основе вашего бюджета они смогут подобрать место под крышей». «Подождите, вы сказали нашего бюджета?» Денис тоже услышал эту скверную фразу, которая его задела. «Да, денег на аренду помещения у нас нет, поэтому снимать вы его будете самостоятельно. Интересно даже, что мы снимем? Мы еще зарплату не получали». Просидели мы в баре еще часа два, рассказывая о продвижении дел мусорщика и гранатового браслета. Рассуждать нам было нечего, но Владимир предложил, пока у нас больше ничего нет, съездить поговорить с другими озвученными личностями для дела мусорщика, хоть это и казалось уже излишним. А вот с делом гранатового браслета мы зашли в тупик. Было желание поговорить с Ольгой. Выйдя из бара, мы направились по адресу, написанному на визитке, решив пройти пешком. Время в пути занимало минут 30, поэтому коллегиально было желание прогуляться. Дойдя до точки, мы увидели двухэтажное здание, где под окнами второго этажа красовалась вывеска нужной нам фирмы. Мы открыли двери, пройдя по этажу с какими-то офисами, добрались до лестницы. Не доходя до помещения, я решил, что стоило бы обсудить, сколько у нас есть денег на аренду. Так, а кто какими средствами обладает? Лиза достала кошелек из сумки и, развернув его наизнанку, показала нам, что у нее нет и копейки. «Отлично, даже тут платить за эту зверушку. В целом, а что я еще ожидал с учетом, что еду ей сам покупал? У меня с собой есть 23 тысячи», – произнес Самойлов, передавая мне купюры. «Уже лучше», – выдохнул я и тоже полез в кошелек. «У меня еще тридцатка. В целом, в рамках мира, где я раньше жил, на такие деньги можно было снять неплохую такую квартиру, без учета предоплаты». Мы открыли двери, нас встретил небольшой по росту мужчина в котелке и маленьких круглых очках. Сразу же посадив нас за стол, мужичок разлил чай и достал толстую папку с вариантами домов. «Добрый день, меня зовут Федор Алексеевич. Приятно познакомиться, я Андрей, это Лиза и Денис. Мы хотели бы снять в аренду небольшое помещение, чтобы оформить его под офис». «Взаимно. Сейчас подумаем». Начав копаться среди бумаг в папке, он что-то рассматривал и бубнил себе под нос, то это или не то. Лиза почему-то отвела взгляд в сторону, а Денис пытался разглядеть, что же там вообще могут предложить. «Вот, посмотрите, отличный офис», — протянул он нам фотографии, что достал из файла. «Стоит недорого, всего 120 тысяч в месяц аренда». На фотографиях был чистый, белый офис с кухней и туалетом в таком же небольшом двухэтажном доме. Там были большие окна в пол, которые давали много освещения и много современной техники. «Как минимум, меня привлек телевизор. Сейчас бы упасть на диван и смотреть какое-нибудь тупое шоу. Офис и правда симпатичный, но мы не обладаем таким бюджетом», — произнес я, возвращая фотографии. «И на какую сумму вы рассчитываете?» «Около 50». Нервно улыбнулся я и посмотрел на него. Мужчина резко изменился в лице и, нахмурив брови, начал перелистывать в самый конец папки. «Что ж, тогда у меня для вас есть только такое предложение». Он достал фотографию какого-то подвального помещения, где, кажется, раньше кто-то жил. «Только вот по фотографиям. Это подвал в доме недалеко отсюда, там раньше был склад, потом его выкупили под недорогую кафешку, а после там жил и сгинул какой-то старик. Места много, но люди брать его не хотят из-за запахов, грязи и неприятной истории. А можете поконкретнее рассказать историю? Ну, вы слышали о деле потрошителя?» Я приподнял бровь. А Лиза с Денисом как-то оживленно закивали. «Ну, допустим», — ответил я, хоть и не знал, кто это. «Так вот», — он оглянулся по сторонам и понизил голос. «Когда-то он складывал останки своих жертв именно на этом складе, отчего там до сих пор сохранился неприятный аромат, а других вариантов нет. Если бы докинули еще столько же, нашел бы, а так, что есть под ваш бюджет». Мы втроем переглянулись. В целом, кажется, никого из нас это особо не пугало. От запаха можно, скорее всего, избавиться с помощью небольшой уборки, но это не точно. «А мы можем посмотреть сначала?» «Думаю, да», — мужчина посмотрел на время, а потом и в свой ежедневник, с чем-то сверяясь. «Да, в целом можем, у нас есть 2 часа». «Отлично». Мы отправились на улицу и, дождавшись Федора, пошли в сторону того дома. Хоть это был и центр, но шли мы по достаточно мрачным закоулкам, где нашими попутчиками были только крысы. Пройдясь минут 10-15, мы остановились у старого фонда, уже побитого временем. С дома слезала краска, а вот плесень, наоборот, разрасталась. «Что ж, начало многообещающее». Он засунул руку в самую глубь штанины, оттягивая карман чуть ли не к асфальту. Наконец, достав ржавый ключ, он с трудом открыл замок, и мы попали внутрь. Скажем так, первый этаж выглядел еще ничего, много пыли и грязи, но хотя бы похоже на цивильное помещение. Подойдя к лестнице, в нос сразу ударил неприятный аромат чего-то протухшего. Прикрыв носы рукой, мы начали спускаться вниз. В подвале валялись мешки с мусором, картонные коробки и старая, взбитая мебель, которую починить было бы уже очень сложно. Света там почти не было, лишь от маленьких окошек, через которые можно было видеть ноги мимо проходящих людей. С пыльной и неработающей лампы свисал большой паук, что являлся единственным жителем этого двухэтажного дома. Платить за аренду он, конечно же, не будет, поэтому его нужно будет переселить на первый этаж. Тут немного прибраться и проветрить, тогда, думаю, помещение будет годным для работы, произнес Федор, махая рукой перед лицом. Туалет на первом этаже общий, кухня тоже, но и там давно не убирались. Мы прошлись по подвалу, и в целом, сам он был достаточно большим. Здесь можно было полноценно устроиться, но вот кто все это убирать будет? Что думаете? К нам с Денисом подошла Лиза, вдыхая свою руку, так, что кожа приподнимаясь попадала в нос. «У нас выбора нет. Думаю, если мы хорошенько постараемся, то помещение будет неплохим». Я сказал это так уверенно, что девушка мне поверила с первого раза, вот только проблема, я сам в это с трудом верил. «Кстати, мебель можно задешево купить на сайтах барахолки», — произнес Денис. «А еще вспомнил, у меня тут мать решила недавно диван заменить, а старый выкинуть. Я думаю, она не откажется его нам отдать». «Ну вот, значит, берем, да оформляй уже», — буркнула Лиза, изображая рвотные позывы. «Федор Алексеевич», — окликнул я риэлтора, который рассматривал лоскуток ткани, что валялся на одном из ящиков. «Ау, решили?» «Да, берем. Попробуем привести это место во что-то пригодное для работы». «Тогда подпишите здесь», — он протянул бумаги и ручку, указав, где именно нужно оставить свою подпись. «Я дам вам копию договора, там будет указано, куда отправлять деньги в следующем месяце, в какие дни и сумма». «Спасибо». С трудом отрывая руку от носа, я достал деньги и вручил их Федору. Он поблагодарил нас в ответ и, передав ключи, поспешно удалился. Итак, первым делом, мы открыли все возможные окна, дверь на улицу и в подвал в надежде, что сквозняк хоть как-то быстро прогонит этот запах. Попутно выносили весь мусор, разгружая помещение. На удивление, места стало в разы больше. Кстати, на помойке мы увидели комод сносного вида, небольшой по размеру и немного поцарапанный, но за ним явно ухаживали. Конечно же, мы потащили его с собой, протереть и никто не узнает. У нас осталось немного денег, поэтому мы нашли рядом какой-то магазин наподобие нашего супермаркета и купили инвентарь для уборки. Еще час мы втроем мыли и оттирали стены, пол и потолок, приводя помещение в нормальный вид. После всех этих махинаций даже неприятного запаха стало в разы меньше. Кажется, мы идем к успеху. Нам оставалось только докупить немного мебели, и, к счастью, отец, услышав о нашей проблеме, согласился оплатить мебель, что мы найдем на барахолке. Денис уехал за диваном, а мы с Лизой начали штудировать сайты с подержанной мебелью. В итоге мы купили 3 деревянных стола с различными проблемами. Где-то ножка отвалилась, где-то царапины. Купили шкаф под документы, стулья, небольшой комод под телевизор и даже за бесценок смогли урвать кофемашину с телеком. Денис со слугами его поместья привез огромный мягкий диван, который мы минут 40 пытались протолкнуть через дверь даже в разобранном виде. А Лиза, решив, что тут неуютно, притащила огромный ковер наподобие красных советских и много цветов в горшках из своего дома. Как в лучших детективных фильмах, мы еще купили чью-то школьную доску на ножках и поставили перед столами. Это, конечно, не офис за 100 с лишним тысяч, но работать в целом можно, даже уютнее, чем было в нашем офисе. Остается только с капающим потолком порешать, пока под ним стоит ведро, которое с постоянным тиком ловит воду. И надо что-то делать со светом. Днем, благодаря окнам, освещение удовлетворительное, но вот вечером только фонарики на телефоне включать. В момент размышлений мне позвонил Владимир, и я, включив его на громкую связь, трогая сережку, начал думать, что нам еще может не хватать. «Нашли уже помещение?» – спросил мужчина. «Да, как раз в нем находимся». «Отлично, напиши мне адрес в сообщении, я отправлю вам Олега с документами». «Хорошо». Немного потупив на пустое место рядом с телевизором, я продолжил. «Владимир, а у вас случайно нет небольшого холодильника? Найдем, если нужно». «Отлично, ждем Олега тогда». Я повесил трубку, и ко мне подошел Денис. «А зачем тебе холодильник? Там же есть наверху кухня». Потом он взглянул на то же место и, потерев затылок, воскликнул. «А это же отличная идея. Забить пивом, и можно будет матчи футбольные смотреть, не отходя от подвала». Мы рассмеялись и пошли на улицу покурить. Через некоторое время к адресу подъехал Разумовский, и мы отправились помогать перетаскивать ему огромное количество коробок с реальными делами и их копиями. Те, что были оригинальными, он объяснил так: за них все равно браться никто не хотел, поэтому не потеряют. Когда мы закинули все на середину помещения, Олег принес еще 4 бутылки пива, предлагая выпить за новый секретный отдел. Мы, конечно же, не были против, поэтому, вскрыв напитки, чокнулись и стали пить. Когда он удалился, была уже практически ночь. Лиза с Денисом тоже собрались домой, а мне хотелось остаться поразбирать дела. По какой-то даже неизвестной для меня причине домой я возвращаться не хотел. Оставшись в одиночестве в темном подвале, я выкрутил на максимум фонарик на телефоне и принялся разглядывать дела в картонных коробках. Среди них я нашел в том числе и информацию о Лизе с Денисом, 2 небольшие папки с их делами, которые, судя по всему, собирали перед тем, как взять на работу. Интересно, а есть ли мое? Порывшись в коробке, я нашел и себя. Усевшись поудобнее на диване, я начал читать. Глава 13. Личные дела. Итак, с кого бы начать? Начну с Дениса, наверное, произнес я себе под нос. Я открыл папку с делом, и на первой странице красовалась его фотография, закрепленная скрепкой, где он вжимался в грудь какой-то девушки у клуба. Ниже были указаны обычные данные вроде анкеты. Имя: Самойлов Денис Евгеньевич. Возраст: 27 лет. Рост: 183 см. Семейное положение: холост. Магия: огонь. Близкие родственники: отец Самойлов Евгений Васильевич, мать Самойлова Александра Петровна, сестра Самойлова Евгения Евгеньевна, сестра Самойлова Марина Евгеньевна, брат Самойлов Артем Евгеньевич. Я пробежал глазами всю эту информацию и, перелистав в середину папки, добрался, кажется, до самого интересного. Информация, которую о нем собирали. Что ж, начнем. На отлично окончил Академию магии. Участвовал во всех возможных конкурсах внутри Академии за ее пределами на владение магией и демонстрацию своей силы. Стал одним из самых востребованных специалистов среди магов огня. Не ожидал, что Самойлов был так хорош в учебе. По нему и не скажешь, хотя, я вспомнил тот взрыв в раздевалке, кажется, он и правда очень сильный маг. пытался устроиться на службу к императору, но не прошел конкурс из-за того, что попытался соблазнить дочь императорского казначея. Подробности не описаны. Отец вымолил прощение за сына, которого хотели казнить, в итоге отделались наказанием. Принес публичные извинения и получил 70 ударов розгами. Часто был замечен возле клуба под луной в компании новых женщин. Увлекается выпивкой. При этом имеет отличное здоровье и физическую подготовку. За употреблением наркотических или психотропных препаратов замечен не был. На данный момент безработный. Деньги получает от отца. Все остальное, кажется, и правда подходит под описание Дениса. Самойлов, все никак нагуляться, судя по всему, не может. Ладно, посмотрим, что там у Лизы. Чем лучше знаешь того, с кем работаешь, тем проще тебе будет это делать. Я открыл папку, и первым делом меня встретила забавная фотография, где девушка стояла напротив какого-то ларька с пирожками с полностью набитым ртом. Даже щеки, смотрю, как у хомяка, растягиваются в стороны. Имя: Краснова Елизавета. Возраст: 24 года. Рост: 160 см. Семейное положение: не замужем. Магия: антимагия. Близкие родственники: засекречено. А где отчество? И что значит засекречено? Я начал осматривать папку, и почти везде были пометки «засекречено». Никакой информации, только в конце блок, как у Дениса, с небольшим описанием ее жизни. Подозреваю, много интересного я оттуда не узнаю. Кто она вообще такая? Академию закончила на хорошо. Получить золотую медаль не удалось из-за предмета по общей истории государства. Возник конфликт с преподавателем, после которого девушка подожгла его кабинет. На выпускной речи нелестно высказалась о всем преподавательском составе. Обе ее выходки должны были быть серьезно наказаны, но девушке удалось избежать наказания. Опять пометка засекречена. Избежать наказания за такие деяния самостоятельно она бы не смогла, значит, ей помог кто-то влиятельный, но кто именно? Ведя дальше пальцем по тексту, я продолжил. Трижды была под домашним арестом и пять раз сбегала из дома через окно второго этажа. Частое употребление алкоголя замечено не было. Курение замечено не было. Имеет отличную физическую и боевую подготовку. Была на двух миссиях по обезвреживанию особо опасных преступников. Подробности засекречены. На протяжении нескольких лет перечисляла часть своих карманных денег в фонды по уходу за тяжело больными людьми. Была замешана в уличных драках, которые сама же и начинала. Почему-то здесь я в целом не удивлен. Все данные о действиях были удалены из сети интернета и из общественных каналов связи. Даже так, кто-то очень постарался, чтобы очистить ее имя. Я тяжело вздохнул и, отложив эти папки в сторону, взялся за свою. Интересно, какую информацию собрали обо мне? Моей фотографией была та, где я стоял рядом с отцом в саду своего поместья. Они что ли за каждым из нас следили на протяжении какого-то времени? Это перед тем, как взять на работу, или мы сделали что-то, что здесь не описано? Да и если эти папки попали сюда в дела, значит, Разумовский хотел, чтобы мы их увидели. Не думаю, что он случайно положил все три дела в коробку. Имя: Алмазов Андрей Вадимович. Возраст: 27 лет. Рост: 178 см. Семейное положение: холост. Магия: ментальная. Близкие родственники: отец Алмазов Вадим Георгиевич, мать Алмазова Екатерина Георгиевна, сестра Алмазова Дарья Вадимовна, сестра Алмазова Анастасия Вадимовна. С отличием окончил Академию магии. Получил хорошую обратную связь от преподавателей и рекомендательное письмо для устройства на работу к императору в особый отдел. Судя по всему, здесь имеется в виду то, куда берут менталистов и антимагов для участия в военных действиях. Идти на службу отказался добровольно и год проводил в покоях своего поместья, не выходя на улицу. Чем же я таким занимался? Начал посещать бары и рестораны на постоянной основе, заказывая себе дорогую выпивку и еду. Устраивал скандалы в общественных местах, если кто-то ниже чином ошибался в отношении к нему, используя фамилию отца. Тем самым уволил дюжину официантов и унизил нескольких простолюдинов. Неужели я настолько моральным уродом был? Мне даже стало как-то немного стыдно. Начал прожигать деньги на компании богатых дам. Имеет отличную физическую и боевую подготовку. Тяжело идет на контакт с теми людьми, кто ему не очень интересен. При этом со всем своим отношением к людям, любит животных и помогает приютам. Ну хоть что-то хорошее. Я думал, что Андрей был совсем конченным упырем. Но нет, что-то святое в нем все же было. Все, больше я читать это уже не мог. Я закинул дела в шкаф и просто развалился на диване. Даже не заметил, как в итоге уснул. Но проснулся я уже, когда в наш офис пришли Лиза с Денисом. «Ты здесь всю ночь провел?» – произнесла девушка, подходя к кофемашине. «Скажите, что она мне кофе заварить решила?» «Да», – прилег отдохнуть на дорожку и уснул, – улыбнулся я. Денис упал на диван ко мне и включил телевизор. По новостям рассказали о том, что неподалеку от города двое дворян объявили войну друг другу за возможность обладать землей. Это был достаточно большой кусок на пути из нашей столицы в небольшой портовый город, где расцветал туризм и торговля. Судя по рассказам, он был достаточно важным. Единственный прямой и короткий путь, на котором можно было построить платную трассу для поездок. Помимо того, там хватало места для строительства заправок, было и место для магазинов и кафетериев. Грубо говоря, используя его, можно было продлить город. Император дал добро на строительство на этом участке, но кто этим будет заниматься конкретно, он не уточнял, поэтому между двумя графами возник нешуточный конфликт. Используя эту дорогу, можно было как минимум неплохо заработать, и это привлекло ушлых людей. Забавно, что дворянство разделилось на два лагеря. Один поддерживал графа Владислава Куткина, другой – Ивана Сапегу. Оба желали одного – получить землю и заработать на ней. Только вот один хотел построить все те же заправки и остальные блага, но доступные по ценам не только дворянам, но и обычным людям, говоря, что таким образом приток средств будет куда выше. Другой же, наоборот, во весь рот кричал, что блага должны быть доступны только знати. Если открыть по пути дорогие рестораны и бутики, то пока мужья будут заправлять свои машины, их жены и фаворитки скучать не будут, тратя богатство направо и налево. Даже интересно, кто победит в итоге. «Как хорошо, что меня выгнали из семьи», — улыбаясь произнес Денис, закинув руки за голову. «Что, тебя выгнали в итоге, и почему это хорошо?» — вклинилась Лиза, отвлекаясь от кофемашины. «Может, стоит попросить ее и мне заварить?» «Ну, кажется, что да. Отец сказал, что из завещания меня уже вычеркнули и чтобы я домой не возвращался вообще. А хорошо, потому что в таких стычках участвовать не придется. Хотя, я всецело за Сапегу. Тоже думаю, что лучше на таких дорогах строить здания для знати. У нас куда больше денег и возможностей. Да и зачем простым людям ездить в портовый город?» Мы с Лизой переглянулись и просто пожали плечами, кажется, вдвоем не разделяя его мнения, но решили промолчать. «А где ты ночевал сегодня тогда?» — решил уточнить уже я. «К подруге старой ездил. Она из меня за эту ночь все соки высосала. Надо почаще к ней наведываться. Такая бестия. Бабник», — буркнула Лиза и пошла обратно к кофемашине. «Я сегодня добрый, хочешь, и тебе время уделю?» — улыбнулся Денис, бросив взгляд на девушку. «Обойдусь». Мы с Самойловым внезапно рассмеялись, но наше веселье прервал телефонный звонок. Он достал телефон и почему-то нервно сглотнул. «Да, отец. Лиза, кстати, и правда сделала мне чашечку кофе». Заинтересованная выражением лица Дениса, она передала мне кружку и, отодвинув меня немного в сторону, села рядом. «Да, я тебя понял. Да, хорошо». Мы вдвоем уставились на него с особым интересом. К сожалению, через трубку не было слышно, что ему говорят. «Да, я сделаю все. Спасибо, отец». Самойлов закончил вызов и, ехидно улыбаясь, повернул голову в нашу сторону. «Ну что, друзья, у нас есть деньги на аренду в следующем месяце и на то, чтобы привести этот бомжатник в порядок. Почему-то о том, чтобы просто снять другой офис, мы даже не думали. Наверное, нас все устраивало. Здесь очень много места, и если сделать небольшой ремонт, то он выглядел бы в разы дороже нормальных офисов». «Что, тебе отец денег прислал?» — произнесла Лиза, положив зачем-то мне руку на бедро и потянувшись к Самойлову. «КХМ», — я посмотрел на Лизу, а потом на свою ногу. Она резко покраснела и отдернула руку, после чего прижала ее к груди. «Да, прислал, и нехилую такую сумму. Правда, добавил, что я позор семьи и всякое такое. В общем, дав напутствие, что мне надо устроиться на работу и восстанавливать честь семьи, решил пока временно простить и дать на первое денег. И какой у нас план?» — произнесла Лиза. «Ну, пока Разумовский нам не дал никаких заданий, предлагаю пойти выпить за мой счет, а потом поехать в Икею, чтобы купить нормальной мебели. Не знаю, как вы, но я бы предпочел работать в мягком и большом кресле. Ну, раз угощаешь». то, конечно, вперед. Мы закрыли все окна и отправились на улицу. Самойлов не сказал, куда именно мы идем, но достаточно уверенно вел нас в каком-то только ему известном направлении. Дойдя до места под названием «Косая кобыла», мы уселись за столик в углу и начали просматривать барную карту. На самом деле у меня было большее желание поесть, нежели выпить. Поэтому, взяв себе только стакан пива, я заказал еще и еды. А вот Лиза решила за счет Самойлова разгуляться, как в последний раз, судя по всему. Она взяла себе достаточно плотный обед из первого и второго блюда, салат, десерт и еще выпивку. Я честно не понимаю, где в таком маленьком теле это все вмещается. «Что думаете насчет дела гранатового браслета?» — внезапно произнесла Лиза с набитым ртом. «А, почему ты решила вспомнить об этом сейчас?» «Да я второй день кручу это в голове, что наши возможные пациенты – это именно Елена и Евгений. Я думаю, что они вместе и похитили этот браслет, чтобы избавиться от Ольги». «С чего ты это решила?» — спросил я, медленно делая глоток холодного пива. «Это же очевидно. Если они хорошо знакомы, допустим, родственники или любовники, то под видом менеджера Евгений мог устроиться к Ольге. После они с Еленой продумали план, как от нее избавиться. Выкрали браслет и продали. Если Ольга из-за браслета получила одно предупреждение и продолжает чувствовать себя плохо, то у них есть преимущество и дальше продолжать делать действия, нацеленные на то, чтобы она перестала быть принцессой театра. Только ты упускаешь кое-что из виду», — тихо произнес я. Ее слова подтолкнули меня на одну мысль, и чтобы не забыть, что именно я хочу сделать после окончания этого дня, я достал телефон и сделал себе заметку. «Что именно?» «Все в театре считают, что именно Елена – причина всех проблем Ольги. Хоть женщина прямо не говорит, но она тоже подозревает Елену в том, что та могла похитить браслет. Как думаешь, даже если у них и правда был план украсть его, не слишком ли это все рискованно для самой Елены? Она первая, кто попадает под подозрение». Лиза задумалась и, почесав затылок, уперлась взглядом в тарелку. Я прямо чувствовал, как в ее голове сейчас бурлит серая жидкость. «Тогда я ничего не понимаю», — наконец выдала девушка. «Это нормально, наверное. Давай не будем торопить события и будем делать все постепенно». «Ладно», — грустно вымолвила она и проглотила лист салата. Ранний обед поднял всем троим настроение, и, выйдя из бара на свежий воздух, мы синхронно вздохнули. Денис достал телефон и начал вызывать такси до магазина. По дороге в магазин, наподобие нашей Икеи, где еще и строительные материалы продавались, Лиза не умолкая говорила, что нужно купить. Мы с Самойловым просто кивали. Было чувство, что он готов был ей уже просто свою карту дать, лишь бы та просто взяла все необходимое по списку и не трогала его. На вопрос, какой у нас бюджет, он ответил коротко: «Бери все, что захочешь». Глаза девушки сверкнули, и она начала штудировать сайт. Каким-то странным образом, но мы условились еще и на том, что снимем первый этаж этого здания. Коллегиально было решено использовать подвал как зону отдыха. Я правда не успевал следить за ходом мысли Лизы, но она уже как-то дозвонилась до Федора и смогла договориться на аренду первого этажа за полцены. С такими талантами ее в поликлинику брать надо, места в очереди от бабулек отбивать. Кто только это все убирать будет. Дом в целом был не в самом лучшем состоянии, да и, судя по тому, сколько он висит в попытке сдать его в аренду, брать его тоже никто не хотел, поэтому я даже не удивился, что Федор уступил. Только вот, потянем ли мы это? Добравшись до магазина, мы вошли в знакомые мне лабиринты и, двигаясь по стрелочкам, просто везли тележку вместе с Денисом. Лиза накидывала в нее какие-то мелочи, наподобие губок, тряпок, растений, красок и подобного, говоря, что мебель мы посмотрим, но заказывать будем в конце пути на доставку. Мы просто соглашались и шли вперед. «Не видел еще ее такой счастливой», — тихо произнес я Денису. «А что нужно женщинам для счастья? Дай им денег и отвези в магазин», — посмеялся он. В целом-то он прав. Лиза продолжала наполнять тележку, пока нам не преградил путь какой-то парень. Он уставился на девушку и дрожащим голосом начал: «Елизавета, здравствуйте, ваши». Он нервно сглотнул и побледнел. «Тихо». Она резко дернулась в его сторону и шикнула на бедолагу, отчего он засутулился. «Понял вас, прошу меня извинить, я пойду, удачи вам, здоровья». Парень поклонился и начал медленно отходить назад. «Рад был вас увидеть, да иди ты уже», — крикнула она, и он, сорвавшись с места, просто убежал. Мы, прищурившись, посмотрели на Лизу, но она решила сделать вид, что ничего не произошло. Откашлившись и отведя взгляд, она отправилась в сторону декора для дома, проигнорировав нас. «Что это было?» – произнес Денис, облокачиваясь на меня. «Я не знаю, хотя, если честно, я немного догадывался, но только в отношении того, что, скорее всего, за ней стоит какой-то важный человек. Наконец, пройдя весь магазин, мы добрались до склада, где за столом с компьютером и надписью «Доставка» сидел одинокий мужчина. По пути мы выписали мебель, которую хотим заказать. Брали не самую дорогую, но по виду хорошую и удобную. В основном только все самые необходимые, если не учитывать, что Лиза накидала целую корзину барахла. Оформив доставку и оплатив все это, мы отправились к Федору, чтобы подписать договор на аренду небольшого первого этажа этого домика. Федор мельком говорил, что второй этаж не сдается, а значит, у нас не должно было быть соседей, и это отчасти радовало. Уже будучи в нашем офисе, Лиза начала бегать по всему первому этажу, оценивая ситуацию по уборке. Вернувшись к нам, она тяжело вздохнула. Ни я, ни Денис убираться не собирались, поэтому Самойлов решил нанять каких-то женщин для этого дела. Уже спустя час они прибыли сюда и, вооружившись всем необходимым, приступили к уборке. Лиза продолжала носиться по дому, и в один момент у нее зазвонил телефон, который она оставила на диване в одной из комнат. Мне стало интересно посмотреть, кто ей звонит, и я подошел к телефону. «Антон Пашинин, глава 14. Свидание».